Глава 19. Понадобилось какое-то время, чтобы сообразить, что передо мной происходит. Необычный вид Аки поразил меня. У меня были причины чувствовать себя ошарашенным. Достаточно удара, который случился с мамой. Это тоже произошло на кухне. Я сидел за обеденным столом, она что-то готовила и разговаривала со мной. И вдруг разговор прервался. «Что-то не так», — подумал я и посмотрел на маму. Она стояла, не двигаясь. Я окликнул ее несколько раз, но она не отвечала. Я встал, чтобы подойти к ней, и в ту же секунду она опустилась на пол перед мойкой. Эта сцена наложилась в голове на образ застывшей у раковины Аки, поэтому, когда она выключила вентилятор, я вздохнул с облегчением. Не знаю, какие картины ей представлялись, пока она, замерев, стояла возле вентилятора, но она явно что-то вспомнила о том, что было год назад. Вентилятор стих, в комнате повисает тишина, в которой чувствуется что-то зловещее. За окном стрекочут насекомые, но мне кажется, что они очень далеко. Что ни говори, а вся эта история какая-то несуразица. Ни с того ни с сего она вдруг начала рассказывать, что ей приснилось тогда, год назад, в горах. Такая история у кого хочешь вызовет недоумение. Но с другой стороны, в ее рассказе содержится некий смысл. Что она тогда делала руками? Я думал, она связывает траву в пучки. Но теперь понятно, что означали эти движения. Так закапывают что-то, лежащее на земле. И ее отрешенный вид был реакцией человека, очнувшегося ото сна. Но что могут означать трое детей в песочнице? Аки с таким жаром говорила о сне, который видела год назад, что напомнила мне лжемедиумов и шаманов, которых показывают по телевизору. Обычно она всегда спокойная. Странно ее видеть в таком состоянии. «Мы закапывали ребенка. Она смотрит на меня. Лицо ее бледно, как полотно. А глаза кажутся мне черными дырами, бездонными, всепоглощающими. И мне становится страшно. О чем она говорит? Что это? Сон и реальность, смешанные с воспоминаниями о детстве? Играет со мной, чтобы загнать в угол? Это какое-то наказание?» Я отодвигаюсь от нее. Хочется бежать. Из этой комнаты, от нее, от прошлого и от будущего. На секунду этот порыв охватывает меня. Но куда бежать? Куда деваться? В клетку к Мисака? Я ничего не могу придумать. Передо мной только пустое белое пространство. Там нет никого и ничего. Вот единственная картина, которую рисовало мне воображение. Может, лучше остаться здесь и дать этим глазам поглотить меня? И тут мне приходит в голову мысль. А не является ли эта бездонная чернота моей чернотой? Может, в ее глазах отражается моя пустота, мое небытие? Что, если она тоже хочет погрузиться в это состояние? Может, вместе нам будет лучше? Сердце мое дрогнуло, и в этот же момент в глаза Аки вернулась жизнь. «Извини». Она оглядывается вокруг, будто желая удостовериться, где она находится. «Я мало что понял из твоих объяснений». Она тяжело вздыхает и с раздражением ерошит волосы. «Я вдруг чувствую, что очень устал. Наша комната похожа на помещение для допросов. Голая лампочка под потолком, чемодан на полу. Но кто кого допрашивает?» Она потягивается, меняет позу и наливает нам обоим сютю. «Объясняю еще раз. Самообладание к ней полностью вернулось. Это успокаивает меня, и я готов выслушать ее еще раз». На сей раз ее объяснения прозвучали более вразумительно. Теперь я понимаю, какой смысл имели ее телодвижения. И этот ее сон представлял большой интерес. «Этот сон связан с воспоминаниями о детстве, мне так кажется». «Но кто же была та девочка, ты ее помнишь?» «Не знаю. Может, да, может, нет. Я не знаю ее имени, а ты не помнишь? Может, мы ее вместе встречали?» Я призадумываюсь. Помню, как играл с соседскими детьми, но какой-то такой девочки в памяти не осталось. «А как с песочницей? Было у нас что-то такое рядом с домом?» Ее вопросы никаких воспоминаний у меня не вызывают. Помню какие-то песочницы, но где они были? В школе или возле дома? Пока мы всего лишь определили, что наши воспоминания не совпадают. Начнем с того, что ты почти ничего не помнишь из раннего детства, так ведь, Аки? Еще раз спрашиваю, что ты помнишь о времени, когда мы жили вместе в одном доме? По лицу видно, что сказать ей особо нечего. Если по правде, то почти ничего. Только что была в комнате с мальчиком, очень похожим на меня, который очень громко плакал. То есть со мной? Скорее всего. И при этом ты помнишь, как мы еще с какой-то девочкой играли в песочнице? Угу. Думаю, так и было. Она настаивает. Судя по выражению лица, она не врет. Интуиция обычно ее не подводит, так что дело во мне, это я не могу вспомнить. Что касается девочки, то не знаю, по соседству много было разных детей. Это я помню. «А звуки?» — спрашивает она. «Звуки? Ну да. У меня шум вентилятора вызвал ассоциацию со звуками, которые издают насекомые. Возможно, они тогда в горах и подхлестнули мою память». Мне кажется, я слышала нечто похожее в детстве. У тебя такого не было? Гудение вентилятора или что-то в этом роде не вспоминается? Да как будто ничего такого. Все так мутно и расплывчато, как в тумане. Я поднимаю глаза на потолок. А что было с этим ребенком, ну, которого закопали? Это правда? Мы что, кого-то убили и похоронили в песочнице? Как сказать? Аки наморщила лоб в задумчивости. «Думаю, что нет. Должно быть, это какая-то метафора». «Метафора?» «У снов же не всегда прямой смысл. Вот человеку приснился сон, и он думает, почему мне это приснилось? Наверное, из-за ссоры, которая была накануне днем. Или это связано с неприятной встречей с каким-то гадким животным? С тобой не бывает так, что видишь сон и думаешь, «А, это потому-то и потому-то». И сразу все становится понятно. Бывает. Ну вот. Со мной случилось нечто подобное. Дети, которых я видела во сне, существовали на самом деле, а закапывание кого-то в песок, наверное, означает что-то другое. Понимаю. Например, есть противный мальчишка. Ты его терпеть не можешь и хочешь, чтобы его не стало. Было у тебя такое? Чтобы ты злилась на него так, что готова была закопать в землю. Или на девчонку. «Не помнишь?» «Хм, да вроде нет». Судя по выражению лица, она раздосадована. Это понятно, ведь у нее всегда была хорошая память. И вдруг она не может вспомнить. Удивительно, как она еще извлекла из памяти тот эпизод, когда прошло столько времени. Странно, что толчком для этого ей послужил вентилятор, а я ничего похожего вспомнить не могу. Помолчав, мы сделали по глотку сютю. Аки, похоже, всерьез собирается покопаться в детских воспоминаниях. Но этот разговор все больше становится мне безразличен. В конце концов, это всего лишь сон, и что в нем правда, а что нет, никому не известно. И потом, это же ее сон, не мой. Куда больше меня волнует другое. Аки не вязала из травы ничего, за что мог запнуться тот человек. Она вообще ничего с травой не делала. От осознания этого факта мне становится еще тяжелее. Ведь это означает, что ответственность за смерть проводника ложится на меня. Когда я снова над этим думаю, на душе становится погано. Глядя на Аки, делается обидно. Она уже вне подозрений. Поэтому может сосредоточиться на воспоминаниях о детстве. Не вижу смысла сейчас ломать над этим голову. Если бы даже в тот день в горах ничего не случилось, на следующий день могло бы произойти что-то другое, например, автомобильная катастрофа. Не надо мне на этом зацикливаться. Так я стараюсь себя утешить, но стоит вспомнить о том происшествии, как снова начинаю о нем думать. «Послушай, Хиро, а ты помнишь адрес дома, где мы вместе жили?» «Что?» — неожиданный вопрос приводит меня в замешательство. «Там же и мама выросла. Точный адрес знаешь?» «Не могу вспомнить». «Ну, хоть квартал». Я делюсь с ней смутными воспоминаниями на этот счет. Она благодарит и снова погружается в раздумья. Мамин адрес. О чем она думает? Зачем он ей? Глядя на нее, понимаю, что-то решила. Она начинает убирать с чемодана стаканы и тарелки, на которых лежала еда. Что ты делаешь? Подожди. Сейчас обратно поставлю. Она ловко приподнимает крышку чемодана и достает ноутбук. Зачем он тебе? Подожди. Вытаскивает связку кабелей и начинает распутывать. Под моим взглядом подползает к телефонной розетке в углу комнаты и вставляет в нее разъем. Ей понадобился интернет. Мне это не нравится. Я собрался провести этот вечер и ночь наедине с Аки, отключенным от внешнего мира. Смерть того человека и ее обстоятельства меня больше не интересовали. Неужели ей недостаточно знать, что это была моя вина? Я знал, что гладко наша последняя встреча не пройдет, и хотел избежать трений, и чего уж мне совсем не хотелось в последнюю ночь, так это чтобы наш разговор прерывался телефонными звонками или компьютером. Мой осуждающий взгляд, однако, не помешал Аки включить ноутбук и начать что-то искать в интернете. «Извини, я быстро. Только проверю», — говорит она, не отрываясь от экрана компьютера. «Что это значит? Имеет ли к нам отношение? Что можно найти о нас в интернете?» Я достаю сигарету и закуриваю. Не знаю, какую по счету. Перестал считать. На часах начало второго. Глубокая ночь. Смотрю в окно. Во многих окнах все еще горит свет. Японцы и впрямь превратились в сов. Пальцы бегают по клавиатуре. Клац, клац, клац. Всего какие-то 20 лет назад в редком доме можно было услышать эти звуки. Такие холодные и обезличенные. Возможно, она считает, что говорить со мной уже больше не о чем. Сейчас похожее клацанье звучит во многих домах, там, где люди не говорят друг с другом. Повисла ночь. Но летом расцветает рано. К тому времени, когда мы решим прилечь на татами, чтобы немного отдохнуть, за окном уже начнет светлеть. Мы поднимемся, сонно протирая глаза, щурясь от лучей восходящего солнца, и с затуманенными головами будем ждать, когда придут мастера. Во рту кисло. Хлебнув еще сютю, я парю между небом и землей, и вдруг замечаю, что клавиатура стала сбоить. Аки всегда печатает бойко и без ошибок, но теперь ее пальцы ударяют по клавишам как-то странно, беспорядочно, неритмично. Наконец, после еще одного резкого удара наступает тишина. Вероятно, она ждет, что появится на дисплее после нажатия Enter. «Что? Что это?» — говорит она тихо.